Глава 39. «Держись от него подальше!» — повторил учитель. Я кивнула и так собиралась максимально ограничить мое общение с этим оборотнем, свести его к минимуму. Учитель опять подошел ко мне и вновь взял мою ладонь в свою, посмотрел на браслет и сказал. «Я сниму его. Ты к этому готова?» «Да». Я тут же согласно закивала, безумно хотела вернуть магию. Эдергар посмотрел на меня, установил между нами долгий, тяжелый зрительный контакт и о чем-то думал. «Не готова», — в итоге сказал он. «Ты не медитировала?» Мастер был прав, я не медитировала. Конечно, за исключением небольшой концентрации, пока была в темнице, но этого мало. И понимала, что проведя несколько дней без медитации, я могла сразу не удержать контроль над собственной магией. Она могла меня сожрать. «Я даю тебе время до вечера». Учитель опустил мою руку. «Вечером я сниму браслет. К этому времени сделай все, чтобы быть готовой. Больше медлить мы не можем. Ты должна иметь возможность себя защитить». «Да, учитель». Вновь кивнула. После этого Эдергар снял свой плащ и накинул его на меня, голову закрывая капюшоном. Нам еще нужно было найти Одина и сообщить ему, что мы решили остаться, чтобы поймать нашего врага. А расхаживать по академии в форме первокурсницы мне не следовало. Придерживая плащ так, чтобы не запутаться в нем и не упасть, я отвела мастера к кабинету Одина. При этом по пути чувствовала чрезмерно повышенное внимание. Все же Эдергар привлекал взгляды, и, безусловно, очень многим было интересно, кто это шел рядом с ним, прячась под огромным мужским плащом. Эдергар поговорил с Одину и сказал ему о наших планах. Мне было тяжело понять, как к ним отнесся директор Дюран, но он на меня смотрел таким взглядом, что мне хотелось посильнее укутаться в плащ, окончательно прячась в нем. «Думаешь, это хорошая идея оставлять твою ученицу в месте, где ее хотят убить?» Спросил Один у моего мастера. «Я буду с ней, сегодня вечером верну Амели магию. После этого она сможет защитить себя». Мой учитель был во мне уверен. Хоть я и чувствовал, что Эдергар все равно хотел забрать меня из Академии, но поимка того, из-за кого я оказалась в Дюран, была чуть ли не единственным шансом отменить свадьбу с Дрейком Аргом. А лучше всего ловить нашего врага на приманку. То есть на меня. Это понимал Один, и это понимал Эдергар, тем более уже завтра должна была произойти та самая встреча, о которой этот зверь написал кровью Виве, после того, как убил ее. После короткого разговора Один принял решение поселить меня и Эдергара в той части Академии, где жили преподаватели. Там безопаснее всего. Также всем будет объявлено, что Корвин Эдергар прибыл в Дюран не один, а со своей ученицей Амели Амбер. Цель визита – прочитать несколько лекций юным магам. Также Один и Эдергар сошлись в том, что распространяться о поиске некого чудовища не следовало. Это могло вызвать ненужный шум и усугубление поисков. Точно так же, как нельзя было никому доверять, ведь этим самым чудовищем мог оказаться не только любой из студентов, но и любой преподаватель. Но все же Один сказал, что просмотрит списки преподавателей и выберет троих, которым доверял больше всего. Они будут помогать нам в поисках врага. Один сам отвел нас к крылу, в котором жили преподаватели. Показал мою комнату. Спальня Эдергара находилась по соседству, буквально за стенкой. Один ушел, а мы с мастером какое-то время стояли в дальней части коридора, пока горничные готовили наши комнаты для вселения. «Учителя, как вы относитесь к тому, что делал король?» Решила спросить у Эдергара. «Я имею в виду того, что он попытался убить часть своего сына. Он поступал с ним жестоко». «На месте короля я убил бы Бранда еще до того, как он родился». Мне было непривычно слышать такие жестокие слова от учителя, человека милосердного, всегда справедливого. «Вспомни, что происходило, когда рождались предыдущие тысячелетние оборотни», — сказал мастер. «Войны, вот что происходило. Кровопролитные войны, которых оборотни, следуя за тысячелетним, получали одну победу за другой. Ведь тысячелетние – это не только чрезмерная непобедимая мощь и ум, но также ярость в чистом виде и кромешная безжалостность. По своей силе и сущности тысячелетние действительно напоминали сошедших на землю богов. Поэтому понимала, почему люди их до дрожи боялись, а оборотни боготворили. И я осознавала, как страшно, когда в одном кровожадном существе имелось столько силы, но все равно методы короля вызывали у меня неприязнь. Даже несмотря на то, что Брант и Аарона я ненавидела, просто раз за разом убивать ребенка, убивать и лечить, чтобы потом опять попробовать убить, это ужасно. Когда горничные закончили с моей комнатой и спальней Эдергара, мастер провел меня в комнату. Я, окинув ее взглядом, присвистнула. Она была раз в пять больше той, в которой я жила, пока притворялась ученицей Дюран. Это уже была полноценная спальня с огромной кроватью, письменным столом, парой кресел и шкафом. Еще и служанки принесли сундук с одеждой. И когда они ушли, я сбросила с себя плащ мастера и стала там рыться. О боже, наконец-то нормальная одежда. Учитель сказал, чтобы я медитировал, после чего на свою спальню накинул сильный барьер, так что в нее никто, кроме него, не мог войти. И ушел. Я переоделась. Выбрала длинную юбку черного цвета с высокой талией и очень нежную кремовую блузку. Привела волосы в порядок и сделала высокий хвост. После этого села на кровать и, поджав под себя ноги, начала медитировать. Очень хотела вернуть свою магию, чтобы сразу удержать над ней контроль, и изо всех сил сконцентрировалась, лишь бы к вечеру быть готовой обратно вернуть свое волшебство. Я не знаю, сколько прошло времени, но когда услышала, как резко и с грохотом распахнулась дверь, тут же открыла глаза. Заметила, что в комнате уже было темно, а значит, наступил вечер. Я промедитировала весь день. Сразу подумала, что пришел Эдергар, чтобы снять браслет, но в дверном проеме увидела Аарона. На лице ни одной эмоции, лишь холод в глазах, но я чувствовала, как от него исходило нечто такое, от чего мне сразу стало не по себе. Аарон хотел войти в мою комнату, но, видно, сразу почувствовал невидимый барьер. Положил на него ладонь и силой надавил. Казалось, что от такого и стена рухнула бы, но барьер слишком сильный, не поддастся. «Сними его!» Сказал хрипло, посмотрев в мои глаза, он был все в той же одежде, что и в лесу. Значит, вернувшись, Дюран первым делом нашел меня. Думал, что меня уже тут не найдет? «Я не хочу», — ответила, — «и не могу. Уходи». Я вновь закрыла глаза и начала медитировать. Вернее, делала вид, что продолжаю это. Не могла сконцентрироваться и против своей воли сейчас вспоминала прошедшую ночь. То, как Аарон поставил меня на колени и, развернув к себе спиной, заставил прогнуться, придерживая одной рукой за талию, вошел в меня. Сразу одним движением, очень глубоко и резко, будто бы с жутким голодом, который переплетался с его привычным холодом, с намерением подчинить себе, сделать своей. Ощущение распирания дикой наполненности сокрушило разум и повлекло за собой желание соскочить с его члена, вынуть его из себя, поэтому поерзала, но добилась лишь, что от этого трения его возбужденной плоти внутри меня по телу пробежались дикие колкие импульсы, заставляя прерывисто дышать, и его одежда, касаясь моей разгоряченной кожи, уже казалась невыносимо грубой. Царапала, давала в очередной раз понять, что Аарон одетый лишь с расстегнутой ширинкой, а я полностью голая. И прекрасно помнила, как он сзади грубо и яростно вбивался в меня, с каждым невыносимо глубоким движением заставляя громко стонать. Одной рукой прижимал к себе за талию, практически болезненно, так что расстояние между нами было минимальным. Второй рукой Аарон сжимал мою грудь, большим пальцем ощутимо задевая воспаленный сосок, так что все тело начинало ныть, ощущая ту грань между возбуждением и болезненным пагубным трепетом. Да, Аарон доводил до грани, когда перед глазами темнело и в тот же момент шло яркими всполохами. «Выйди ко мне!» Хриплый голос Аарона выявил из размышлений, но также напомнил, как он точно таким же голосом, продолжая меня трахать, на ухо кричал «Наша!». Я мотнула головой, прогоняя эти мысли, и стараясь не думать о том, что внизу живота до сих пор все болело и ныло. «Не выйду! Я уже говорила, у меня есть истинный, и я не желаю, чтобы ты прикасался ко мне! Это будет делать мой истинный!» Глаза я так и не открыла, продолжила концентрироваться, но ничего не получалось. Еще и живот забурчал, напоминая, что я давно уже не ела. Правда, больше настораживала повисшая тишина. Долгая, тягучая, отдающая в сознание отголосками паники. Я почувствовала запах сигаретного дыма и открыла глаза. Но увидела уже не Аарона, а Бранта. Он стоял, прислонившись плечом к деревянному, к дверному косяку. Одну ладонь держал в карманах брюк, в пальцах второй сжимал сигарету, которую поднес к губам, и, выдыхая дым, слегка наклонив голову в сторону, из-за чего стало видно адамово яблоко. Я первый раз видела, как Брант курил, но сейчас от оборотня вообще исходило нечто странное. Брант был другим, на лице ни одной эмоции, глаза полностью непроницаемые. Жуткие. «Пожалуйста, уходи. Я устала повторять, у меня есть истины, и я сожалею о прошлой ночи. Мне было неприятно и больно. Я больше не хочу даже видеть вас». Хотела сказать уверенно, но под взглядом Бранта мой голос дрогнул. Он ничего не ответил, поднес сигарету к губам, наполняя легкий дымом. Выдохнул рваное серое облако, и пепел струсил на пол. Может, из-за слов учителя, а может, еще почему-то. Но сейчас, смотря на Бранта, замечала то, что ранее не видела. На правом веке у него шрам. Будто когда-то давно, когда оборотень еще был ребенком, оно было порвано. Будто ему его порвали, пока вырывали глаза. Я опять мотнула головой, попыталась прогнать из головы эти мысли. Но множество явных и еле заметных шрамов на его теле уже теперь не давали мне покоя. И сейчас я понимала, почему Аарон и Брант ненавидели людей. Потому что их самих эти самые люди пытались сделать человеком. Раз за разом пытаюсь убить звериную сущность. Пытаюсь убить Бранта. Он чудовище. У меня в голове пронеслись слова мастера. Не человек, не оборотень. Практически бог. Бог, наполненный яростью и безжалостностью. Тот, кого еще с самого детства лишили чувств, раз за разом убивая. Я закрыла глаза. Игнорировать. Мне нужно его игнорировать. Он куда сильнее и опаснее, чем кажется. Тысячелетний оборотень. Вновь пронеслись в голове слова учителя. Почему они сейчас возникли у меня в сознании? Почему? Только спустя несколько секунд поняла этому причину. Барьер находился прямо перед дверью, а Бран стоял в дверном проеме, практически в комнате. Сюда барьер не должен был его впускать. Я резко открыла глаза и подскочила на месте. Уже сейчас-то Бран стоял лишь в нескольких шагах от меня. «Где твой истинный?» Брант отбросил окурок в сторону. Голос ровный, спокойный, но ярость пропитала воздух.